Вы пришкандыбали сюда в этих туфельках? Я приехала на такси. Ненормальная, на улице же мороз. Но ведь вы отвезете меня? Отвезу, куда же я денусь? Я, правда, собирался предложить вам пройтись пешочком, но в такой обувке. Садитесь скорее. Я села, и вдруг комок, уже почти исчезнувший, начал стремительно разбухать и подступать к горлу. Только бы доехать до дому, не разревевшись. У меня совсем не осталось сил. И его чары на меня больше не действовали. Я закусила губу и закрыла глаза. Он молча завел мотор и за всю дорогу не сказал ни слова. Господи, что я за нелепое существо! Вроде бы красивое, не глупое, а что у меня за жизнь? 36 лет, ни мужа, ни детей, даже любовника нет. И не надо, никого и ничего не хочу. И я сама виновата, что на работе меня так ненавидят. И, кстати, единственный по-настоящему родной человек, папа, видно, поддался внушениям Карлотты и звонит куда реже, чем раньше. Видно, я что-то здорово поломала в их планах. И нельзя мне заводить ребенка. Я сама росла в неправильной и неполной семье, вот и выросла в такого урода. Зачем же растить еще одного несчастного? «Простите, вам нехорошо?» — вдруг спросил кто-то. «Ах, это же Степан Петрович, он везет меня домой». «Нет, все в порядке». Вот мы и приехали. Его голос звучал так ласково. От этого комок подступил к горлу, и я боялась задохнуться. Он вдруг дотронулся до моей руки. «Рассказывайте», — вдруг потребовал он. «Что?» — почти всхлипнула я. «Что случилось? Рассказывайте». «Да нечего рассказывать». «Неправда, не бойтесь, я никому не скажу. Честная пионерская. Я же вижу, вам здорово плохо. А вдруг я смогу помочь или посоветовать?» Слезы уже лились по щекам. Я посмотрела на него. В слабом свете уличного фонаря я увидела серьезное, очень доброе лицо сильного и спокойно уверенного в себе мужчины. На нем не читалось ничего, кроме сочувствия и желания помочь. «Ну же, девочка, расскажите». Я не выдержала. Заикаясь, захлебываясь слезами, я вывалила на него все свои горести и обиды. Он слушал молча, не вставляя ненужных реплик, понимая, что любой вопрос в моих устах риторический, что у меня накопилось в душе много всего. Словом, он был идеальным слушателем. А под конец я уже просто разревелась, но, как ни странно, с облегчением. «Это все?» — спросил он. «Кажется, да». «Стало легче?» «Да, спасибо вам». «Огромное спасибо и простите меня, вы очень хороший». «Ладно, пошли, я провожу вас до квартиры. Примите душ и ложитесь спать. Утро вечера мудренее». Мы вошли в лифт. Там висело зеркало. Лучше бы я в него не смотрелась. «Ой, мамочки!» «Не имеет значения», — улыбнулся он. «Я все равно уже успел в тебя влюбиться. Спокойной ночи, Финик». Я вышла из лифта, а он уехал вниз. Он успел в меня влюбиться? Ну и что? Гунар вот тоже успел. А мне от его влюбленности одни неприятности. А этот? Кажется, я тоже могу в него влюбиться. И что? Он живет на Сицилии с итальянской графиней. А я тут ни с кем. Часть третья. Что удивит? Утром я проснулась другим человеком. От вчерашних страданий и рефлексий не осталось и следа. Я твердо решила пойти сегодня на встречу с Игорем, выслушать его предложение. Если условия меня устроят, я соглашусь. Я поняла, что не могу больше существовать в обстановке ненависти. Не хочу бороться со злобными, а в сущности несчастными бабами. Не хочу, чтобы обстановка в журнале напоминала коммунальную квартиру в худшем ее варианте. Не желаю. Я даже знаю, кого предложить Аните на мое место.